Глава вторая. Ходячий. Марья Алексеевна побледнела и перекрестилась. Мне, честно говоря, стало не по себе. Слухи об этой болезни ходили самые жуткие. Медицина — не мой конек, деланные маги не умеют лечить, да и не интересовался я этой областью. Благодарю, Василий Петрович. Ваше предупреждение бесценно. Я немедленно объявлю карантин. Простите, Константин Платонович, но я здесь не для этого. Вы должны поехать со мной. Куда? Зачем? Никуда он не поедет. Мария Алексеевна вскочила. Никуда. Я попросил бы... Ты, Василий Петрович, говори да не заговаривайся. Знаю я твои штучки. Марья... Нет, я сказала. Костьми лягу, а Костю никуда не пущу. Ишь выдумал. По глазам вижу, хочешь Костиными руками самый жар разгребать. Не выйдет. А... И не перебивай меня, когда я с тобой разговариваю. Я старше, между прочим, и по титулу, и по возрасту. Перебивает он. То, что ты в мундир тайной канцелярии вырядился, еще не значит, что можешь командовать. Я попросил бы вас, Мария Алексеевна, крепостных своих просить будешь, понял? Никуда Костя не поедет. Честно скажу... Не ожидал, что княгиня с таким жаром кинется на мою защиту. Эк она, Сумарокова, чуть носом по земле не возит. Будто я ее единственный сын, которого в армию на 20 лет забрить хотят. Вы, Мария Алексеевна... Сумароков поджал губы, встал и выпятил грудь. Меня оскорбляете. Будь вы мужчиной... Я бы вас вызвал на дуэль. И я тебя сама вызову. И пристрелю за амбаром. Что бы ты там ни думал, сморчок. Сумароков побелел, открыл рот. Тихо! Я со всей силы хлопнул ладонью по столу. Звук получился оглушительный, будто выстрел. Марья Алексеевна и Сумароков... изумленно повернулись ко мне. «Господа», — продолжил я тихим, ласковым голосом, — «присядьте, пожалуйста». Прятаться за спиной княгини я не собирался. Во-первых, надо выслушать, чего именно хочет от меня Сумароков. Во-вторых, эпидемия случилась слишком близко, всего 50 верст. А в-третьих... Коли уж старичок-археолог оказался из тайной канцелярии, не стоит вот так сходу с ним ссориться. Василий Петрович, начнем сначала. Для чего я вам понадобился? Сумароков бросил взгляд на княгиню и вздохнул. Прошу прощения, что вел себя столь вызывающе. Марья Алексеевна хмыкнула, будто и не ожидала другого. Но старичок держал себя в руках и продолжил. «Эпидемия случилась крайне не вовремя. Практически все военные маги из Мурома уехали. Фридрих нарушил перемирие, и матушка-императрица готовится к весенней баталии. Сами видите, мне приказали выйти из отставки, собрать хоть кого-то и выставить карантин. Вот и собирай служилых». — буркнула княгиня. — А Косте надо о своем имении позаботиться. — Да, понятно. — Сумароков поморщился. — Вы не служили. Дергать вас приказом не имею права. Поэтому я приехал просить по-дружески. Вы единственный, кто может мне помочь. Я развел руками. — Василий Петрович! «Я деланный маг. Средств для лечения болезней у меня нет. И мой талант, как вы знаете, не слишком для этого годится». «Вот, мой дорогой, «Вот! Именно ваш талант! Это же синяя оспа!» «Простите, Василий Петрович, не понимаю». «А пыры?» — мрачно отозвалась Марья Алексеевна. «Что?» «Ходячие мертвяки, Константин Платонович!» Сумароков вытащил платок и вытер лоб. «Нечистые покойники! Синяя оспа имеет эфирную природу, к нашему несчастью. После скоротечной болезни и мучительной агонии часть умерших поднимается снова, практически без разума, с трудом передвигающиеся. Они представляют огромную опасность». «Нападают на людей, — я кивнул, — пьют кровь и едят живых». «Господь с вами, Константин Платонович!» — Сумароков перекрестился. «Что за ужасы вы говорите? Никого они не трогают, даже ребенка догнать не смогут. А вот заразу разносят только так». «И вы думаете, что я могу с ними справиться?» «Безусловно, это же ваш профиль». Я переглянулся с Марьей Алексеевной. Княгиня несколько секунд молча смотрела на меня и, наконец, кивнула. Судя по всему, дядя такое проделывал в прошлом. Сумароков истолковал наше молчание по-своему. «Константин Платонович, я прекрасно понимаю, что вы не обязаны рисковать. Я мог бы вас звать к вашему долгу дворянина, но это не совсем честно. Положа руку на сердце, я и сам не хочу туда ехать. Будь моя воля, умчал бы в Москву или Петербург и слушал рассказы, как справляется кто-то другой. Но меня заставили...» Он развел руками и тяжело вздохнул. «А я только что напал на след очень интересного захоронения. Надо подготовиться, уточнить, собрать к весне подходящих людей. Но вместо этого мне приходится носиться по местным дорогам, мерзнуть в седле и выслушивать тупоголовых военных. Видели, с кем я приехал? Инвалиды, отставники или такие дубы, что их в действующую армию не берут. Макабр!» «Какое у вас подходящее к ситуации ругательство?» «Что? А, это... Да, подходит». Старичок рассмеялся. «Константин Платонович, вы действительно не обязаны со мной ехать. Но я прошу вас об этом. Не соглашайся!» Княгиня бросила на Сумарокова тяжелый взгляд. «У тебя свое поместье требует защиты». «Марья Алексеевна!» Старичок аж подскочил. «Вы все еще на меня сердитесь за тот ужасный случай? Давайте забудем прискорбные события, прошу вас! Признаю, был неправ, старый дурак, дубина стаиросовая!» Княгиня зажмурилась и покачала головой. «Что, вы не хотите? Так и будем ругаться до скончания века!» «Ах, Василий Петрович, так слушала бы и слушала! Вы продолжайте, не останавливайтесь! Старый дурак, вы сказали. Повторите еще раз. Хочу услышать». Сумароков закатил глаза, прошептал: «Боже, за что мне это?» Упал обратно в кресло и громко произнес: «Да, я старый дурак, что поссорился с вами из-за пустяка. Вспылил, как мальчишка, и не захотел извиниться. Довольны?» «Теперь да», — Мария Алексеевна кивнула. «Давно бы так». «Помогите мне, сударыня. Мне нужен талант Константина Платоновича. Я один до весны буду бегать вокруг Касимова и ловить неупокоенных мертвецов, пока из Петербурга не пришлют кого-нибудь опытного в таких делах. Честное слово, — он повернулся ко мне, — я в долгу не останусь. Например, княгиня сложила руки домиком. Составишь Косте протекцию при дворе, Марья душечка. Ты же знаешь, там у меня врагов больше, чем друзей. Сумароков на мгновение задумался. У меня есть кое-что для вас, Константин. После смерти Петра Великого его архив был разобран на части приближенными. Что-то пропало с концами, что-то осело в Петербургской академии наук. И кое-что забрали члены ложи «Молчаливость». По его губам скользнула улыбка. «Пожалуй, самое интересное». «Ах, да, я и забыл, что наш милейший старичок — масон. Интересно, что же они такое уволокли из архивов Петра?» «Но ложа «Молчаливость» распалась», — Сумароков вздохнул. «И эти бумаги совершенно случайно, разумеется, оказались у меня». «Верю, верю, что случайно. Кому еще интересоваться архивами, как не археологу? Наверняка припрятал у себя все, что можно, чтобы покопаться в бумагах и найти что-то важное. Но, похоже, не нашел там ничего интересного». «Если вы отправитесь со мной, я немедленно отдам вам эти бумаги». «Ого! Он еще и с собой их возит. Хитрый старик сразу рассчитывал ими расплатиться. Вот только зачем они мне?» Сумароков уловил мой скепсис. Встал, достал из-за пазухи лист и подскочил ко мне. «Вот, взгляните, Константин Платонович. Решите сами, насколько ценный архив вам предлагаю». Я взял пожелтевшую бумагу и с сомнением развернул. Чуть не заорав, я постарался усилием воли унять дрожь в пальцах. «Не может быть! Утерянные печати восточной традиции! Те самые, что приписывают моему тезке римскому императору Константину. Говорят, именно этими печатями он победил в битве у Мульвийского моста. Впрочем, все это байки, но печати-то, вот они. Примерное их начертание было известно, только без важных деталей. Неужели оригинал? Или искусная, ничего не стоящая подделка? Пока узнать было невозможно». Лист был обрезан ровно наполовине. «Это что-то из сделанной магии», — Сумароков подмигнул мне. «Я ничего в этом не смыслю, а вам может быть любопытно». «Может быть, как историческая забавность». Я демонстративно повертел листок и вернул его Сумарокову. «Вы...» «Старичок скис. Поеду с вами и помогу. Не ради ваших бумаг, Василий Петрович. Эпидемия унесет много жизней, и я обязан сделать все, что могу». «Константин Платонович!» — он схватил мою руку и принялся трясти. «Я вам очень признателен, очень. Вы себе не представляете, как облегчите мою ношу». «А бумаги?» — вредным голосом проскрипела княгиня. «Все-таки отдай, раз обещал». «Конечно, конечно, обещал, сделаю». Марья Алексеевна незаметно подмигнула мне. Она уловила мой интерес и подыграла. замечательная женщина. Если бы не музицирование на арфе по ночам, так вовсе была бы святая. Выехали мы через 2 часа. Во-первых, Настасья Филипповна и Таня коллективно собирали мои вещи и чуть не переругались, сколько чего мне потребуется в дорогу. Во-вторых, я вызвал Семена Камбова и приказал опричникам организовать карантин в деревнях и патруль по южной границе поместья. Если увидят людей, ведущих себя странно, стрелять не приближаясь, а трупы сжигать издалека. А по дороге на Меленки поставить заставу и тоже никого не пускать, кроме меня, естественно. Детей, учащихся в школе, я приказал оставить в усадьбе до окончания эпидемии. Пусть занимаются, помогают в мастерской и отдыхают от домашних дел. «В моей карете поедешь», — подошла ко мне Мария Алексеевна. «Ее как раз на полозье переставили». «Зачем? Я верхом». «Холодно там верхами скакать», — строго заявила княгиня. «А ночевать по грязным избам будешь?» «Нет уж, будь добр, езжай, как положено. И заночевать где будет, и чаю попить, ежели замерзнешь. И не спорь, а то сейчас поругаюсь с Сумароковым, совсем дома останешься». Я глубоко вздохнул, досчитал до 10 и согласился. «Спорить со старой княгиней — все равно, что лбом стену прошибать». Так мы и поехали. Я с Кижом в карете, как царь, остальные верхом. Через 20 минут Сумароков остановил нашу процессию и попросился ко мне. Что ж, я не стал отказывать старичку. А он сразу же вручил мне шкатулку с бумагами и сел пить чай. Я поблагодарил его, убрал архив подальше, будто он мне не интересен, и тоже взял чашку. Вечер еще не наступил, а улицы Меленок были пустынны. «Здесь зараженных еще нет», — пояснил Сумароков. «Но я объявил полный карантин. Запретил выходить из дома под страхом тюрьмы и штрафа в 10 рублей». «Ничего, неделю-другую посидят. Запасы у всех есть, займутся полезным чем-нибудь». Я пожал плечами. «Карантин так карантин, его дело. Вы поставили кордон на дороге в Касимов?» «Да, конечно, первым делом». «Съездим туда?» Сумароков кивнул. «Я думал завтра утром, но если вам интересно, то пожалуйста». Кордон представлял собой перегороженную на всю ширину дорогу. Деревянные колья связывались в виде ежей и соединялись вместе, чтобы получилась эдакая противомертвячная линия. За ней была собрана баррикада из телег, мешков с землей и всякого хлама. Чуть в стороне стоял наскоро сколоченный сарай, где у железной печки грелись солдаты. Как их здесь называют, инвалиды, еще крепкие дядьки лет под 50, ветераны давних походов, уже негодные к строевой службе. Командовал ими седой майор с желтыми прокуренными усами. «Происшествий во время моего дежурства не было», — чуть насмешливо доложил он Сумарокову. «Разрешите убыть для ночевки». «Перестань, Макар Петрович!» — махнул на него старичок. «И без твоих шуточек тошно. Никого не было. Ни одного купчишки?» «Нет, Василий Петрович», — майор покачал головой. «Хотя обычно их здесь по десятку в час едет». «Совсем, видать, плохо в Касимове», — Сумароков выпятил нижнюю губу. «Или прислали туда кого, и он тоже карантин ввел». Я вполуха слушал их разговор и смотрел на дорогу. В первых сумерках падал снег, становившийся все гуще и гуще. И там, В этой белой каше мне мерещились смутные тени, будто таились в ней люди, боящиеся подойти к кордону. Несколько раз моргнув, я с удивлением заметил, что одна из теней движется к нам. Только странная тень, подсвеченная голубоватым неоновым светом. Игра воображения? Иллюзия? «Василий Петрович, можно вас на минутку? Посмотрите вон туда. Это мне мерещится или что-то такое светится?» Сумароков прищурился, тоже моргнул и побледнел. «Ходячий!» — одними губами выговорил старичок. «Это ходячий!» Тень обрела плоть. Из снегопада на рогатке медленно шел мужик. Без шапки, в расхристанном порванном армяке. Особенно меня поразили ноги. Правая обута в лапоть, а левая совершенно голая. Мне не стоило труда рассмотреть, пальцы на этой ноге давно превратились в лед, покрывший синим. Действительно мертвец, самый настоящий. И в отличие от того же кижа, стоящего рядом, светящийся голубым светом.